Глава 72. 6 сентября. Пятница. Космос Пападопулос, рослый самоуверенный мужчина, с набриолиненными и зализанными волосами, в дорогом костюме, стильной светло-желтой рубашке и при синем шелковом галстуке, сидел за стеклом на скамье подсудимых в зале номер 3 Королевского суда города Льюиса. На пальцах шикарные кольца, на запястье еще более шикарные часы, но без других аксессуаров. Охранников слева и справа мужчина и женщина в одинаковой мешковатой форме, он мог бы обойтись. По крайней мере, пока что Киаран Мюррей Смит, весьма неглупый королевский адвокат, лет чуть более 50, и ассистент защиты Мадлен Уэйт разносили обвинения в пух и прах. Юристы потрудились на славу, и, глядя на лица присяжных, Пападопулос уже чуял победу. Опрятно одетая женщина с длинными соломенными волосами, приносившая присягу на свидетельской кафедре, выглядела так, будто и мухи не обидят. Еще одна из множества так называемых «свидетелей-экспертов обвинения». На Библии она поклялась, что будет говорить правду, только правду и ничего, кроме правды, и так далее в том же духе. Похоже, бедняжка говорила совершенно искренне. «Ну что ж, удачи тебе, дамочка, раз сама обманываться рада. Если думаешь, что у жемчужных врат святой Петр собственноручно отстегнет перед тобой малиновый тросик и попросит пройти налево, тебя ждет некоторое разочарование. Ну да ладно, об этом позже». В следующий час свидетельница давала показания судье, негромко, убедительно, сосредоточившись на выслушанных ею доводах защиты. Когда обвинитель получил ответы на все вопросы, на ноги вскочил адвокат и сходу ударил в самое уязвимое место. «Шэра Норман, вы не могли бы сообщить суду о своих академических и профессиональных достижениях?» «Среднюю школу я окончила с хорошими оценками по 9 предметам и отличными по 3 — математике, информатике и биологии», — ответила женщина. Адвокат помолчал, чтобы присяжные усвоили ее слова. «А какие дипломы вы получили в дальнейшем?» «Никаких», — неуверенно ответила Орман. «В газете я увидела объявление, где говорилось, что полиция Суссекса набирает людей в рамках программы разнообразия, после чего поступила на службу в отдел цифровой криминалистики, а затем перешла в группу наружного наблюдения». В ответ на это Мюррей Смит, лучась уверенностью в себе, широко улыбнулся и язвительно спросил. «Перешли? Не потому ли, что вам пришлось сменить место работы?» После недолгой заминки, когда сторона обвинения выразила протест, судья позволил защите продолжить. «В своих показаниях свидетели-эксперта, мисс Орман, надо сказать, губительных для моего клиента, вы утверждаете, что видели в бинокль, как подсудимый разговаривает с другим человеком. Вы записали все, что предположительно сказал мистер Пападопулос, и сегодня зачитали эти слова в суде. Повторю, чтобы избежать недопонимания». Адвокат взял лист бумаги и повернулся к присяжным. «Вы сообщили суду, что мой клиент, разумеется, в вашем толковании, сказал: в Ла-Манше, в миле к северу от Дворцового причала, находится груз крека на 8 миллионов фунтов по уличным расценкам. Покупателей 2, хочешь войти в дело? Если так, к завтрашнему полудню назови цену, верно?» Подняв глаза, Мюррей Смит уставился на свидетельницу. «Да», — подтвердила она. «Слово в слово?» И снова в ответ однозначное «да». «Итак, мисс Орман, как все мы слышали, вы не проходили обучение искусству чтения по губам и не имеете соответствующего диплома, но утверждаете, что видели моего клиента за предполагаемым обсуждением сделки. Честно говоря, улика изобличающая. Вы со мной согласны?» «Полностью», — подтвердила Орман, и Мюррей Смит занес клинок для решающего удара. «Насколько я понимаю, у вас, Шэра Норман, не имеется ни квалификации, ни официального образования, позволяющего служить в группе наружного наблюдения полиции Сура и Суссекса. Верно ли это?» «Нет», — возразила женщина. «Служебную подготовку я проходила». «Так или иначе», — адвокат почувствовал вкус крови. Мы спрашивали о ваших профессиональных достижениях, и вы ответили на наш вопрос. Мы также спрашивали, есть ли у вас квалификация для дачи подобных показаний, и вы ответили, что такой квалификации у вас нет. То есть вы явились в суд в роли так называемого «свидетеля-эксперта» с показаниями, способными погубить моего клиента, но давать их вы не имеете права. Кто позволил вам прийти в этот зал и говорить подобные вещи? Почему кто-то из нас должен вам верить? «Видите ли», — невозмутимо ответила Шэра Норман, — «в детстве я лишилась слуха. Последние 25 лет я читаю по губам, чтобы понять, о чем говорит человек, так же, как и при нашей с вами беседе. Это позволяет мне выжить в современном мире. Думаю, вы согласитесь, что иной квалификации мне не требуется». На мгновение учтивое лицо Мюррея Смита сделалось похожим на фарфоровую чашку, упавшую с 10-го этажа на бетонный тротуар. Вновь обретая самообладание, но не уверенность в себе, адвокат повернулся к судье. «Вопросов больше нет».